Глава 43. Весна бурлила, в деревьях текли сладкие и горьковатые соки, злаки произрастали из земли, цвели яблони. Еще раз природа совершала свой благостный круг творения. В этом водовороте жизни Любава плыла навстречу своей судьбе, как те былинки, что несутся в многоводной реке, подхваченные течением. Каждый вечер они встречались теперь со Златом у плетня и тихо разговаривали там. Никто не слышал, какие сказки рассказывал ей гусляр. Так птицы поют, воркуют голуби. На монастырском огороде на реке Альте яблони тоже стояли в цвету. Рядом с ними особенно черными казались одеяния монахов, проходивших мимо деревьев с лопатами в руках, чтобы сажать репу. Старый князь, задержавшийся на несколько дней в обители, выходил иногда из бревенчатой избушки, чтобы полюбоваться на весеннюю красоту. Но чаще всего он сидел в трапезной, которую ему предоставили, чтобы беседовать там с боярами о делах государства. Из Киева к великому князю приезжали вельможи и докладывали о том, что творится в стольном городе. По их словам, все было в порядке. Торжище шумело от множества народа, еще больше чужестранцев прибывало по торговым делам, и меха поднимались в цене. Мономах знал, что готовность отразить врага в случае внезапного нападения — самая первая забота правителя. Стоит только усыпить себя приятными мыслями о своем собственном могуществе, как неприятель уже стоит под городскими стенами, и стрелы начинают бороздить воздух. Но у многих бояр были свои заботы. Боярин Мирослав, посылавший монаха Дионисия в Иерусалим за камнем от гроба Христа, все время возвращался к мыслям о собственном добре. Это был жадный до серебра и не очень мудрый человек. Он говорил, ну как поступить, если смерды из соседней веси мою межу запашут, нарушив все божеские и человеческие законы? Кто возместит ущерб, нанесенный моему имению? Боярин стучал костяшками по столу. Я знаю, там гнездо разбойников и татей. Они только и ждут случая, чтобы расхитить мое достояние и пожечь боярские хоромы. Страшно жить на земле в такое время. Переяславский Тысяцкий Станислав, хорошо знавший хозяйственные дела Мирослава, ехидно заметил. — Страшно, боярин, но на твоем дворе самые высокие частоколы. Кто посягнет на тебя? — А ночное спокойствие? — Да спи спокойно за своими запорами, подлай сторожевых псов. — Собак злодеи удавить хотят. Тогда набери побольше холопов. А разве не могут они предать своего господина? Боярин вытирал широкий лоб красным шелковым платком, весь охваченный душевным беспокойством. Епископ Лазарь, присутствовавший на совете, поучительным голосом произнес. Вот все это наказание Божье за наши прегрешения, поэтому и страшное смятение в людях. Ныне мир наполнился смрадом человеконенавистничества. Мономах, умудренный жизненным опытом, привыкший хитрить с греческими митрополитами и с русскими боярами, увещевал боярина Мирослава. «Верно», — сказал епископ. Ныне все как бы колеблется на земле. А, впрочем, раньше лучше ли было? Думай о спасении души и частицу своего богатства удели церквам и неимущим. Дать голодному кусок хлеба, и у него засохнет злоба на тебя, и он будет еще лучше трудиться для твоего блага. Не следует доводить человека до крайности, потому что в гневе он способен поднять руку на своего господина, и тогда может совершиться непоправимое. Читайте прилежно Писание, и в нем найдете ответы на всякое недоумение. Так и мне поможете мудрыми советами, и свое богатство сохраните. Иногда из Переяславля приезжал Фома Ратиборович. Печально понурившись, великий князь сидел в кресле, которое уступил ему игумен, а усатый воевода на скамье, подбоченясь, выставив вперед ногу в остроносом зеленом сапоге, точно уже он предчувствовал, что скоро придет другая власть, и здесь незачем теперь умолять свою гордыню. У него были законные основания задирать нос и, широко расставив локти, поглаживать сидеющие усы. Впервые Фома прославился, когда еще был посадником в Червине. В те дни князь Владимир находился с супругой в Смоленске, разбирая в этом городе всякие судебные дела и тяжбы. Воспользовавшись тем, что внимание Мономаха было отвлечено мирным устроением земли, Ярослав, сын Святополка, привел с собой 6000 воинов, набранных на границе, и решил занять Волынь. Но прежде он пошел на Червень, где у Фомы едва насчитывалось 1000 способных носить оружие. Враги обступили город, вызывая жителей на вылазку, но посадник запретил своим выходить за валы, чтобы неприятельские воеводы считали, будто тут и обороняться некому. Когда же наступила ночь, Фома оставил в предградии большие запасы вина и меда, а сам заперся в бревенчатом граде. Наутро неприятели пришли, чтобы зажечь Червень. Они увидели множество сосудов с медом и все взяли себе, а дома зажгли. На другую ночь Фома послал к ярославцу отрока Василия Бора и велел передать князю, что, мол, Фома бежал из города, а горожане в смущении негодуют на посадника и готовы сдаться, не видя помощи от Владимира. Ярославец был легкомысленным человеком и охотно поверил отроку. Он распустил половину своего войска по селам, а с остальными до полуночи веселился, пируя с наемниками, пришедшими из соседних стран. Все упились медом и забыли поставить стражу. Когда Василий Бор увидел, что творится в неприятельском стане, он поспешно возвратился в город и обо всем рассказал Фоме Ратиборовичу. Посадник вышел с 500 воинами в тыл врагам, а остальные тоже сделали вылазку. Ярославец подумал, что уже пришел из Владимира Андрей, сын Мономаха, и бежал со своими союзниками. В этом сражении Фома изрубил более 1000 человек и многих пленил, и когда Мономах узнал о его военной хитрости, сделал боярина Тысяцким во Владимире на Волыни и прислал ему гривну на золотой цепи. В монастыре Мономах опять стал похварывать. Узнав о его немощи, из Юрьева явился епископ Даниил, совершивший некогда путешествие в Иерусалим. Владимир с удовольствием слушал в 10-й раз, как епископ рассказывал о своих странствиях. По случаю приезда почтенного гостя в монастырской трапезной устроили постный, но обильный обед. Как всегда, Мономах, воздержанный в еде и питье, почти не прикасался к яствам, но радушно угощал епископа и других гостей, предлагая им лучшие куски. За столом присутствовал князь Мстислав, приехавший из Вышгорода, чтобы навестить больного отца. На обед позвали также Фому Ратиборовича, Илью Дубца и еще некоторых бояр. У дверей стояли, скрестив руки на груди, в самых непринужденных позах молодые отроки, готовые по первому знаку прислуживать знатным вельможам за столом. Суетились и перешептывались хлопотливые, как пчелы, монахи, приносившие из поварни то рыб, то гороховое сочево с елеем, то пчелиные соты на деревянном блюде. В нарушение монастырских правил, требовавших, чтобы во время трапезы царила благопристойная тишина или читались жития прославленных мучеников, на этот раз за обедом происходила оживленная беседа. Вернее, епископ рассказывал о своих странствиях Мстиславу, не имевшему раньше случая поговорить с ним, и теперь жаждавшему узнать от знаменитого паломника некоторые подробности о Иерусалиме, и все слушали Даниила. Приподнявшись не без труда со своего места, чтобы тем еще более выразить свое почтение человеку, удостоившемуся видеть многие земные чудеса, старый князь взял кусок пирога с блюда и протянул епископу. Даниил, вероятно, еще раз, переживая свои путевые волнения, говорил: «Велик путь, ведущий в Иерусалим, от Царьграда до Великого моря на корабле по лукоморью 300 поприщ, а до острова Петала еще 100, оттуда до острова Крита 20 поприщ, и там раздвояется. Налево корабли плывут в Иерусалим, направо — в Рим. На пути, чтобы не забыть, видел я каменный берег. Мне говорили знающие люди, что на нем некогда стоял город Илион. Один грек, плывший со мною на том корабле и знавший наш язык, рассказывал, что жил некогда слепой певец, прославленный на весь мир, и воспел войну, во время которой город этот сгорел и превратился в прах и пепел». Мономах и Мстислав кивали головами в знак того, что все это известно им. Бояре усердно жевали, но и они не без удовольствия слушали благочестивое повествование, особенно Мирослав, известный своей ревностью к христианской вере. «Мы приплыли на остров, который греки называют Хиос. На нем произрастают масличные деревья, всякие овощи, и люди выжимают из виноградных гроздей доброе вино. Я тоже грешный вкусил его». А потом мы посетили город Эфес, где находится гробница Иоанна Богослова. Там я видел также пещеру, в какой покоятся 7 отроков, спавших 300 лет, а потом восставших от сна при царе Феодосии и рассказывавших о том, что они зрили в сновидениях. Затем мы поплыли дальше, до острова Самоса, где ловят множество всяких рыб. Пришлось мне повидать и остров Родос, где томился русский князь Олег. Но потом я очутился в горной местности, которая называется Миры, и где на деревьях родится фимиам. Имя тому дереву — Зигия, а образом оно — как наша ольха. Есть еще другое дерево. В нем живет малый червь, точащий древесину, и эта червоточина падает наподобие пшеничных отрубей. Жители смешивают их с мезгой фимиамного дерева, варят в котле и получают церковный ладан. Они его продают по большой цене купцам, торгующим благовониями и везущим ароматы на верблюдах в далекие страны. От острова Кипра прямой путь в Яффу. 400 поприщ. Этот город стоит на берегу, и в нем есть удобная пристань для кораблей. Отсюда уже недалеко до Иерусалима, но идти туда нужно по пустынной равнине, выжженной солнцем, среди страшных гор. Этот путь небезопасен. Из города Аккона выбегают сарацины и убивают путников, а некоторых уводят в рабство. Позабыв о еде, держа в руке кусок пирога с печеной рыбой, но мысленными очами созерцая свои путешествия, Даниил рассказывал об Иерусалиме. Этот град расположен среди дебрей и высоких каменных гор. Они теперь действительно уже представлялись епископу огромными, вздымающимися до облаков. И в то же время вспоминались масличные деревья на берегах Кедронского потока, розоватые стены Иерусалима, овеянные нестерпимым зноем. Там я видел Елеонскую гору. Она расположена в одном поприще от города. Когда путники прибывают туда, все сходят с коней и далее уже идут пешком, и всякий христианин радуется, увидев перед собой с этой возвышенности святой город, и многие даже проливают слезы, а когда войдешь в Иерусалим, то вскоре увидишь храм, где находится гроб Христа. Церковь эта круглая, как башня, и вся вымощена мраморными плитами. Гроб же, как малая пещерка, высеченная в камне. Дверь в нее так мала, что входить нужно на коленях. Там висят 5 больших неугасимых лампад, наполненных елеем, а сверху устроен золотой терем. А башня, где царь Давид играл на кефаре и сочинил псалтирь, епископ рассказывал так. «Еще я видел башню Давидову, огромную четырехугольную, наполненную житом на случай войны. В нее никого не пускают из чужестранцев, и тогда тоже не разрешили путникам подняться по ступеням, а мне и Издиславу Ивановичу все показали». В те дни в Палестине происходили сражения между латынинами и сарацинами, но Даниила хранил Бог, и ему не сделали вреда ни король Балдуин, ни сарацинские миры. Паломник рассказал также о Голгофе, о страшной дороге к Иордану, где разбойники нападают на беззащитных путников и снимают с них одежды. В той области лежит Мертвое море, в воде которого не может жить никакая рыба, и далеко простирается пустыня, раскаленная, как печь огненная. Люди пользуются там дождевой водой. Мстислав, любитель книжного чтения, выразил сожаление, что ему не пришлось увидеть все это своими собственными глазами, но Даниил утешил его. «В Иерусалиме я поставил лампаду за всех русских князей и русскую землю». После обеда Мономах беседовал со своим старшим сыном Мстиславом. Уже было решено, что он примет стольный град и будет братьем вместо отца. Но Мстислав был печален. — Не предавайся скорби, — сказал ему Мономах, — все люди смертны. Он видел, что сын с грустью смотрит на его изможденные черты. Но у Мстислава были и другие огорчения. На днях, когда он вернулся с охоты на вепре, евнух стал шептать ему, что молодая княгиня, пользуясь отсутствием супруга, принимает у себя Тиуна Прохора Васильевича и проводит с ним время наедине. Князь кусал губы. Первая жена его по имени Христина уже давно умерла. Потом князь женился на дочери новгородского Тысяцкого. Эта молодая женщина была полна любовного огня и любопытства к жизни. Евнух соблазнял его, как сатана. Вот если поднимешься тотчас в терем, то сам увидишь и убедишься, что я не лгу тебе. Мстислав сказал ему в гневе: «Молчи, раб. Разве ты не помнишь, как мы жили в совершенной любви с княгиней Христиной? Я тогда был молод и нередко посещал чужих жен, и все-таки она любезно принимала их, делая вид, что ей ничего не известно, и тем сыскала у меня еще большую любовь. Ныне же я старею, и попечение о государстве не позволяет мне думать о любовных утехах. Княгиня же молодая, ей хочется повеселиться». И женщина всегда может допустить неблаговидное, если выпьет вина, но мне ли остерегать ее от греха? Довольно и того, что никто об этом не знает и не говорит. Советую и тебе держать язык за зубами, если не хочешь, чтобы княгиня погубила тебя. Теперь ступай от меня. Евнух ушел с обидой в сердце. Впрочем, впоследствии он узнал, что Мстислав, обвинив бедного Прохора в грабеже людей, подлежавших его суду, все-таки сослал его в Полоцк, где этот красавец и умер в заточении, вспоминая пламенные ласки молодой княгини. В тот день Мономах обсуждал с Мстиславом также греческие дела. Мономах знал, что русского князя не любят в царьградских дворцах, невзирая на то, что в его жилах течет царская кровь. Мстислав не раз говорил ему с веселой улыбкой: «Ты правду говоришь, что патриарх не объявит тебя святым. Мономах лицемерно отмахивался обеими руками, хотя в душе считал, что лестно было бы получить венец святости. Но какие мучения он претерпел! «Как быть мне святым с моими прегрешениями?» — вздохнул старый князь. Впрочем, главная задача заключалась в том, чтобы обдумать, как впредь поступать в греческом вопросе и чего держаться в переговорах с ними. Беседа была тайная, никто не присутствовал на ней, кроме Мономаха и его сына, а у дверей стоял на страже Кунгуй. Старый князь имел возможность побеседовать в те дни и с одним иверийским монахом, от которого получил весьма ценные сведения о том, что происходит в жребии Симове. Положив руки на подлокотники, Мономах мысленным взором окидывал огромные пространства своих земель. На Руси стояла тишина, как будто бы нигде на границах непосредственной опасности уже не грозила. С Литвой и ляхами установилась дружба после всяких нелепых недоразумений. Он предпочитал жить с соседями в мире и не проливать напрасно драгоценную христианскую кровь. Что можно доказать мечом? Только то, что одно войско сильнее другого. Но во время войн обильно льются материнские слезы и погибают нивы, растоптанные вражескими конями. Половецкая степь тоже не грозила страшными бедствиями, как часто случалось в прежние года. Мономах загнал хана Отрока за железные врата, а его брат Сырчан перешел на мирную жизнь и благодушно ловил рыбу в Тихом Дону, не помышляя больше о набегах на Русь. Он знал, что стоит только ему появиться на путях, ведущих в Переяславскую землю, и тотчас перед ним, как буря, вырастет русская конница, брецая оружием. Лучше ловить щук в донских затонах и по вечерам слушать певца Орева, прославлявшего победы предков, чем подставлять свою голову под страшный русский меч. В Иверии в те дни правил царь Давид, прозванный за свою деятельность строителем. Он женился на добродетельной Гурандухт, дочери половецкого хана Отрока, и все внимание направил на борьбу с сельджуками, наводнившими страну. Зная о воинских достоинствах кипчаков, как иверийцы называли половцев, он позвал всю их орду во главе со своим тестем к себе на службу. Необходимо было устроить так, чтобы половцев пропустили беспрепятственно через свои земли воинственные осетины. Для этого сам Давид отправился в Осетию. Отрок и осетинские князья обменялись заложниками, и таким образом были открыты для орды все горные перевалы. По этой безопасной дороге Давид привел в Иверию многочисленную кипчакскую конницу. По словам книжников, всего пришло, не считая женщин и детей, 40 тысяч человек. Каждый воин получил коня, оружие и надел земли. Из кипчаков был также составлен отряд царских телохранителей в количестве 5 тысяч всадников. Мономаху уже сообщали об этом в свое время, но он сказал: «А что мне до того? Знаю, что Давид никогда не пошлет половцев против меня, а я не пошлю своих воинов против него». Так как старый князь очень любил беседовать с чужестранцами и путниками, приходившими в русские пределы, то он обрадовался, когда узнал, что в монастыре случайно оказался на пути с Чернигова в Переяславль некий иверийский монах, и тотчас послал за ним, чтобы послушать о подвигах Давида и о судьбе хана Отрока.